Любовника? Ну, знаете, это совсем не выход. И все-таки. Маргарита заметно колебалась. Наверное, только тогда, когда была бы твердо уверена, что изменить уже ничего нельзя. Точно, выдохнула удовлетворенная Даша, хлопнув в ладоши. «Подожди, подожди!» Сергей, вновь обретя способность говорить нормально, угрожающе наклонился в ее сторону. «Что ты хочешь этим сказать?» «Я хочу сказать, что когда я спросила у Ольги, как мне вернуть твое внимание, она, не задумываясь, даже не задав ни единого вопроса, тут же посоветовала завести любовника». В комнате воцарилась тишина. Даша скосила глаза в сторону и, стараясь придать своему голосу максимум убедительности, на выдохе докончила. «Таким образом, я пришла к выводу, что таинственным сообщником Луниной был мой муж». Илья замер, раскрыв рот. Полетаев весело рассмеялся, а Майкл только покачал головой. «Рыжая, я понимаю, тебе неохота с супругом объясняться, но нам-то нужна истина. Или ты думаешь, что, посадив Олежку на нары, избавишься от пары тумаков?» «Я не думаю», — проигнорировала его высказывание молодая женщина. «Я просто уверена в этом. Да вы спросите у Ольги». Все повернули головы в сторону несчастной, съежившейся подруги, словно ожидая от нее комментария или оправдания. Но та лишь растерянно хлопала круглыми голубыми глазами. Сергей неожиданно громко рассмеялся. «Подожди, подожди, ты хочешь сказать, что из твоих болезненных подозрений вытекает, будто убийцей являюсь именно я?» «Да», — спокойно ответила Даша. Погасив улыбку, муж резко качнулся в ее сторону. «Не обращайте внимания», — поспешил вмешаться Полетаев в разгорающийся семейный конфликт. «Насколько я понял, у вашей жены просто своеобразный способ развлечения». «И в чем же конкретно ты меня обвиняешь?» Пристально глядя на Дашу, спросил злой супруг. Молодая женщина вдруг встала очень серьезной. «В том, что ты организовал все убийства, кроме Левинова. И его ты убил собственноручно». Сергей лишь презрительно скривился. «Может, ты, конечно, забыла, но в тот день я встречался с десятком людей. Любой желающий сможет это проверить». «Я проверяла», — негромко ответила Даша и твердо взглянула в глаза супругу. В комнате опять повисла напряженная тишина. Выдержав необходимую паузу, молодая женщина отвела взгляд и продолжила, обращаясь уже ко всем слушателям. «Вы можете не поверить, но мне действительно никогда бы не пришла в голову правда, если бы я случайно не обнаружила, что у моего мужа есть любовница. Именно после этого все сразу стало на свои места. Чтобы я когда-нибудь изменил жене?» — покачал головой Майкл. «Не в жизнь». Даша сердито подняла руку, показывая, что не нуждается в дополнительных комментариях. «Я следила за тобой, Сергей. Хотела узнать, с кем и как ты проводишь время в служебных поездках. И, надо признаться, узнала много интересного. Единственное, чего я не смогу никогда подтвердить, так это то, что видела тебя у дома Либерманов. У меня кончилась немецкая виза, поэтому от границы мне пришлось вернуться обратно. И как, кстати, ты ее пересек? Ведь, если не ошибаюсь, паспорт у тебя украли». Присутствующие реагировали на разоблачающий монолог по-разному. Илья, в вполголоса переводивший матери смысл разговора,